Часть третья. Вторник, среда, четверг, пятница. Вторник. 5:00 утра. Одинокий ВАЗик пылил в сторону города. В кабине ехали Бортник и приглашенный из центра Кравчева его старинный знакомый, Игорь Псел, один из мигрантов-пожарных, тихой страстью которого были ножи, да и сам он был в прошлом инструктором по ножевому бою. Остальная боевая группа сидела в кузове, трое хунвейбинов постарше и двое пожарных. Своих детей у Игоря Владимировича Псела не было, но была сестра с двумя девочками, и сирота-племянник, и 4 племянницы, и все в возрасте от 10 до 16 лет. Их оставлять в мужском царстве Кравчева Игорю Владимировичу не хотелось, поэтому он и поддался на уговоры Бортника сменить место жительства. Проникнуть в город на автомобиле было нетривиальной задачей, учитывая гигантские пробки заторов, которые намертво запечатали транспортные артерии города. Еще труднее оказалось пробиться к магазину с заветным названием «Оружие». Солдата из пожарников звали Иваном, и пацана из хунвейбинов звали тоже Ваней. Два Ивана, Бортник и Игорь, смогли, расстреляв по пути 2 обратившихся, пробиться в большой зал. Оттуда и в кладовку хранилища, правда уже кем-то вскрытую. Там и стало ясно, что огнестрельного оружия тут нет и в помине, вынесены были все ружья. И даже крупные ножи, типа мачете. Зато ножи небольшого размера имелись в необозримом количестве. Они лежали во вскрытом сейфе, под ногами, на полках. Но Бортника это, похоже, совершенно не расстроило. Он просто сказал двум Иванам: «Собираем все раскладухи, которые найдем. Лучше, если это будет бабочка, но сойдут и другие. На месте разберемся». Обратно дорога шла труднее. На выстрелы стали подходить другие обратившиеся. Но пока не атакуя, а лишь группируясь поодаль, словно бы собираясь по сигналу ломануться толпой и задавить числом. Бортник не собирался давать им такого шанса. Да и остальные тоже. С 2 рюкзаками, забитыми по самое не хочу банальными ножами, четверка выскочила из подъезда прямо в стоящую напротив машину, мотор которой даже не глушили. Уже на выезде из города Бортник приказал остановиться, и вместе с Пселом они ужами проскользнули в открытый магазин со звучным названием «Секс-шоп». Вернулись они оттуда буквально через 5 минут, неся в руках внушительных размеров коробку. Но лица у обоих были серьезные и к смеху не располагали. Лишь посередине пути по дороге домой самый молодой из пожарных рискнул взглянуть на содержимое коробки, которую бросили в кузов. Любопытство заразно, и сразу несколько юных и не очень юных лбов чуть не столкнулись, пытаясь первыми увидеть хабар. Они ожидали увидеть латексную бабу, горы афродизиаков или что-то наподобие этого. Но содержимое их потрясло. Вся коробка была забита фалоимитаторами и лубрикантами. Вторник, 7:00 утра. Евгений писал правой рукой. Графоманией он не страдал, но сейчас он хотел больше написать для своей ненаглядной малявки. Кто он такой, как встретил ее маму, как они радовались, пусть и каждый по отдельности, ее появлению на свет. Он пытался писать и оправдать всю свою жизнь. Писать ему было не очень удобно, ведь левая рука лежала неподвижно. Михаил Ефремович начал с самого утра заливать в него коктейль, щедро сдобренный глюкозой и витаминами. Лежать под капельницей было скучно, но доктор сказал: «Хуже в твоем состоянии от него все равно не будет, так что потерпишь». В соседней комнате 3 детей возрастом от 9 до 16 лет и 1 солдатик из пожарных наворачивали особое меню, приготовленное Томой. Оно отличалось 2 качествами – было вкусным и сытным. А сам лечащий врач Михаил Ефремович решил, кто же первым из этой четверки со столь редкой первой отрицательной группой крови будет давать кровь для переливания. А потом решил – первым пойдет солдатик – потом дети, а в последний день снова подуем служивого и немного того, что постарше. А пока что жуйте, дети мои, жареную свиную печенку, пейте гранатовый сок и готовьтесь. А что у нас там для Жени? Доктор глянул в свой блокнот, перечитывая написанное им еще в ночь с понедельника на вторник. Глюкоза, витамины, антидепрессанты, щадящее питание, вливание коктейля, переливание детской крови. В пятницу, помимо морфия, еще и хорошая доза адреналина перед выездом. Шприц с боевым коктейлем с собой. А в маленькой фляжке – балтийский чай. Что в расшифровке рецепта – банальная водка с кокаином. Его доктор однажды пил. Помимо вязчего эффекта, когда действие кокаина усиливается водкой, мозги от него становятся как бы хрустальными, прозрачными и отстраненными, а личность возносится над бренностью бытия. Неплохой раствор для расстрельных команд, каким он в сущности и был, а значит, будет неплохим раствором и для Евгения. Вторник, 8 часов утра. Геннадий Равильевич, наблюдатель от сюрвайверов, дремал в своем галантвагене в 10 километрах от объекта «Дом», когда получил сигнал вызова на нужной частоте. Он ответил. Сообщение было весьма кратким, но приятным. Противная сторона признала бесперспективность своего положения, и их руководитель готов к конструктивному диалогу. Сегодня в 12, наговоренном еще в первую их встречу месте. Геннадий Равильевич был абсолютно не военным человеком, а перспектива перехода к возможным жестоким мерам его, нет, не пугала, а скорее очень сильно огорчала. Ведь он не садист, а семейный человек, у него есть жена и взрослая дочь. Но за место под солнцем надо бороться, и то, что их оппоненты проявили благоразумие, было очень даже неплохо. Вторник. В то же время. ПГТ Зачепиловка. Я же сказал, не отдам. Я не прошу отдать. Продай, обменяй, что ты хочешь за них. Нет. Оружие? Нет. По 2 автомата за 4. Ты с ума сошел? Да или нет? Да, но девочек я не продам. А сколько всего? 12. Пол на пол. 6 мальчиков, 2 девочки. И я еще сверху даю 2 цинка патронов. «Мы не гордые. Хочу. Сейчас будешь забирать?» «Мальчиков в четверг вечером или пятницу утром, а девочек прямо сейчас». Покупатель на миг задумался. «Еще. Всегда есть желание кинуть в самый последний момент. Типа цену поднять. Или что еще? Так вот, если все пройдет без сучка, то мое руководство выпишет тебе премию. Бесплатное обслуживание всей твоей семьи у нашего доктора в течение 3 месяцев». А ежели в пятницу я приеду и узнаю, что пацаны подохли, сбежали, или свинья не может перенести разлуку со своим выводком, или ты передумал. В таком случае наш доктор никогда не приедет в вашу дыру и никого отсюда не примет. И все-все твои соседи с зубной болью или аппендицитом обязательно узнают, по какой причине их не будут лечить. Понял, понял. Вид у мужика был возбужденный и испуганный одновременно. Прохор, старший завхоз, член фракции первозванных дома, вышел на улицу, но прежде чем сесть в машину, закурил и надолго задумался. Задание было необычным, и за ценой можно было и не стоять. Но зачем они ей? И именно они, и именно по такой дорогой цене. Этому Прохор не находил разумного объяснения. Вторник, 11 часов утра. Ножевик Игорь оценивал привезенные и разложенные на столе ножи. Им были выбраны 2 одинаковых болисонга, ножа бабочки. Это были простые, прямые ножи, без фиксирующей защелки, в меру длинные, сделанные из хорошей стали. Выбрал он и 2 одинаковых пенала для ножей. Один нож был сразу упакован в пенал, а второй оставлен для тренировки. А после обратился к бортнику, который молча наблюдал за его приготовлениями. «Вот что, торпедоносец, ходить с торпедой будешь сначала под руководством доктора, а с тобой мы будем отрабатывать удары ножом и строить ситуации. 2 раза в день, по 2 часа. Утром и вечером. Сегодня же вечером и начнем. За неделю в ниндзя я тебя точно не превращу, но пару десятков ударов до автоматизма мы довести успеем». Вторник. 12 часов дня. Джип подъехал ровно в оговоренное время. Геннадий Равильевич, в прошлой жизни старший налоговый инспектор, а в нынешний «Сюрвайвер» радостно улыбнулся. «Да, все-таки они не звери, и им уже не надо ими становиться». Из машины вышла женщина. То, что именно она всем тут вертит, было видно сразу. Вежливая улыбка, легкий кивок. А затем она заговорила. «Добрый день, меня зовут Катерина Тимофеевна. В данный момент домом управляю я. А как к вам можно обращаться?» «Геннадий Равильевич? Можно просто Геннадий. Я просто посредник». «Геннадий, я готов рассмотреть ваше очень настойчивое предложение об изменении нашей дислокации, но обсуждать я его буду с вашим главным и у него». «Я не уполномочен», – ответил было просто посредник и хотел продолжить дальше, но женщина его остановила. «Мы готовы рассмотреть вариант эвакуации в течение 5-7 дней. Полностью, но под особые гарантии». «Какие еще гарантии?» «Вот об этом мы с вами и хотим поговорить. У нас есть предложение. Завтра в 7 часов, если вы будете тут, приеду я и еще один человек, мой... тот, кто будет меня теперь всегда сопровождать. Мы будем без оружия. Вы можете передать это вашему руководству?» «Сейчас передам». «Хорошо. Немедленного ответа я не требую, но буду на связи. У меня есть к вам контрпредложение, но обсуждать я его буду только с вашим главным и у вас. Если вы боитесь выдать свое инкогнито, можете завязать нам глаза». Через час уже знакомый голос из динамика Моторолы сообщил ей, что ее предложение продолжить переговоры принято, и их будут ждать. Вторник, 13 часов дня. У Тома было необычное задание. Мало того, что она должна была приготовить новое блюдо, так она еще должна была научить его приготовлению и Катерину Тимофеевну. И на все про все было только две попытки. Вторник, 19 часов дня. Центр спасения Томаковка, кабинет Кравчева. «Бросали бы вы фигней страдать, товарищ Бортник. Да перебрались бы все под нашу эгиду. Нет, шелупонь, так другая вам жизни не даст. А у меня солдат маловато, чтобы на каждый ваш чих платочком прикрываться». «Да так, наверное, и сделаем. Сейчас еще побарахтаемся, а к концу недели созреем». «Тогда на какой ляд ты сейчас ко мне приехал?» «Я тебе позвонил первым, когда все это началось. Ты мне поверил, потому твои сейчас в соседней комнате и спят. Живые!» Бортник сделал упреждающий знак рукой. «Я не медаль себе прошу, али орден, а прошу еще раз поверить моей чуйке. Мне нужны 2-3 твоих специалиста из группы А. Буквально на 3-4 дня. Потом верну». «А зачем они тебе?» «Сейф один хитрый нужно будет взрывать. Да есть подозрения на сюрпризы. Вот и нужен спец. И материалы». «Надо, бери. Но боюсь, что все ценные спецы уже или сдриснули, или мертвы. Тут же кругом или ДПСники, или военные. А из наших я, да еще пару десятков человек». «Проблемка. Но вы же, наверное, хоть запасы-то какие-то вывезли?» «Их, да». «Дашь чего-нибудь? С возвратом, если не пригодится, за 3-4 дня. А там, наверное, уже все наши на эвакуацию созреют». «Много возьмешь? И чего?» «Ну, там провода, пару десятков метров, пластида 7-8 килограмм и прочего. По мелочи». «Бери. Сейчас человека позову. А людей нет. Но я спрошу. А ты, если хочешь, можешь у людей снаружи первого кольца поспрашивать». В божественной комедии Данте Алигьери ад представлял собой 9 кругов. Чем ниже круг, тем там страшнее. С этой точки зрения, первый радиус центра был почти раем, где обитало несколько сот небожителей, военные и их семьи. Но вторым было уже чистилище, где жили знакомые знакомых. И так до последнего, где пребывали только что прибывшие, которые пребывали в карантине и держались друг от друга поодаль. Кто-то очень верно характеризовал это устройство как помесь дантовского ада и одноклассников. Однорукий мужчина в сопровождении здоровенного мужика в униформе, к которому он порой обращался как к Игорьку, ходил от одного человека к другому, по всем радиальным секторам кругам центра, и задавал вопрос. Вскоре его это утомило. «Игорёк, есть идеи?» «Есть вообще-то. Фигнёй мы страдаем». «В смысле?» «Ну, не в том, что ищем, а в том, как ищем. Нас должны искать. Люди тут уже, почитай, как 3 месяца сидят. Перезнакомились, иерархия сложилась. Все друг друга уже знают». «И что ты предлагаешь?» «Сейчас увидишь». Он резко дернулся и обратился к щуплому пареньку, о чем-то спорившем с таким же задохликом. «Парень, нам специалиста надо найти. Особого. Кто тут помочь с его поиском сможет? Поможешь? Отблагодарю». «И чем же?» «Ведро молодой картошки устроит и килограмм зелени, петрушку, укроп и прочее». Глаза парня раскрылись, а кадык дернулся кверху. Он быстро сказал: «Пойдемте». Через 3 минуты они вошли в обычную палатку. Глянув по сторонам, Игорь расхохотался, а потом сказал Бортнику: «Ну, конечно! Кто бы еще мог быть? Цыгане!» Паренек же тихо тявкнул: «Уважаемый Парно Бахтеевич, эти люди к вам очень помощи просят». И так же тихо выскользнул к воротам 1-го радиуса. Ждать оплаты. Парно был большим и грузным мужчиной, мало похожим на цыгана, практически славянской внешности. Но в палатке было около 10 женщин с детьми, стояло 2 ромов пониже, и только Парно сидел. «Да он же и есть славянин», – вдруг понял Бортник. Парно же, быстро взглянув на гостей, потом еще раз, внимательнее, и движением руки предложил им сесть. Одновременно он что-то цыкнул, и его свита тихо выскользнула на улицу. Его звали Парно Бахтеевич Крикунов, и он был вовсе не цыганским бароном. Но в данный момент он был тут главным среди этой группы цыган, и его слушались. То, что ищут именно минера-взрывника, его не удивило, но он сразу же поинтересовался ценой решения вопроса. Впрочем, мешок молодой картошки, 2 мешка овощей и небольшая беретта в качестве оплаты его вполне устроили. И он заверил, что к вечеру проблема будет решена. Уже подъезжая к объекту дом, Бортник услышал, как заработала рация. Его вызывали от Кравчева. Нужный человек нашелся. Среда. 6:30. Мужчина и женщина стояли у дороги и молчали, ожидая появления сюрвайверов. От того, как должны были пройти переговоры с ними, зависело очень многое. О чем молчал ее спутник, женщина не знала, но ей тоже было о чем помолчать. Свои намерения, мотивацию, которую она будет демонстрировать выживальщикам, она вживалась несколько суток, как актер в свою роль. Когда-то бессмертный герой Челентано сказал: «Чтобы блеф удался, нужно самому в него поверить». И последние несколько дней она заставляла себя, порою через силу, особенно поначалу, верить в свой блеф. Но чем дальше, тем более охотно ей в него верилось. Ей уже самой до чертиков хотелось послать всю и вся, съесть в армейскую шишигу, груженную патронами и продуктами, с прицепом топлива, усадить за руль своего мужчину, взять брата, который все равно долго не протянет в силу недавнего повреждения рассудка и долгой болезни, именно поэтому она его и не бросит, и послать всех лесом. Ей было нужно то, что менеджеры западных компаний называли «золотым парашютом». А потом она взяла мужчину за его худую жилистую ладонь и так держал ее, пока им не стали видны очертания уже знакомого Гелента. Подъехал. 5 человек. И один из них уже знакомый им, Геннадий Равильевич. На лицах сидящих была настороженность. Женщина первой сделала шаг навстречу и начала говорить: «Я руководитель дома, Екатерина, а это мой зам по вопросам безопасности». Но самый рослый из сидящих в машине мужчин не дал ей договорить, остановив ее движением руки. «И вам не болеть. Кто вы такая, я уже понял. А меня зовут Сергей Петрович Ольховский. Можно просто Сергей. Будем знакомы. А вот вашего комиссара я, кажется, знаю. Здравствуй, Игорь». К удивлению женщины, Игорь делает шаг навстречу машине и говорит так, словно знал этого седого мужика уже много лет. «И вам не болеть, товарищ Ковпак. Здравствуй, Ольховский». Черных повязок или мешков у них не нашлось, но оказались вполне годные зимние шарфы, которые, правда, не только закрыли обзор, но и вызвали легкое раздражение на лице. Среда, 13:00. Двое мужчин стояли на крыльце дома и смотрели вслед уезжающему Геленту. «Ты ей веришь?» «Она предлагает вполне реальный вариант. Мы можем их дожимать еще несколько недель, но наши возможности не безграничны. А Кравчий может изменить свое отношение к происходящему. Может произойти все что угодно. Он может психануть, а там...» Он машет в сторону, подразумевая центр и Кравчего. «Может пойти грызня, и какой-то группке станет интереснее иметь свой дом, а не сидеть на условно вечных запасах концентратов. Коля, может произойти все что угодно. Если есть возможность без боя и крови мягко выселить этот сиротариум и занять его самим, то нужно это делать сейчас. Как там у классиков, не помню у кого. Вчера рано, а завтра поздно. Они кинут. Да баба ж себя в заложники предлагает. Бортника, как я понял, они теперь вместе. Да еще братца своего придурочного. Но и от нас кто-то в заложниках будет, пока не въедем. Это справедливо. Нам нужно только ждать от нее нужного сигнала, ориентировочно в четверг-пятницу. А дальше? Платить будешь? Я человек честный. Тот, кого тут называли Ольхой, ухмыльнулся. Когда въедем и обоснуемся, съезжу к Кравчему в гости. Заодно приглашу, чтобы засвидетельствовали, как я ее, эту прошмандовку, отпускаю с хабаром. После этого у Кравчева за нее ни одна тварь не заступится и хорошим словом не вспомнит. А дальше? Шишига, оружие, патроны, золото? Золото я ей не дам. Да его у нас и не особо. Если будем легко соглашаться, не поверит. А по остальному? Ведь мы будем знать, куда она поедет. Дорога только в две стороны идет. А если случится так, что через 5-6 километров на повороте они напорются на шипы, и их кто-то обстреляет, ну, значит, судьба такая. Так я так хлопцам и передам? Не след. Хлопцы и сами догадаются, кто поумней, а кто глупый, пусть на нее волну катит, когда она тут будет. Ей же спокойнее будет, что не кинут. Зачем нам нервная баба раньше сроку? Среда, 14:00. Двое брели по узкой дороге по направлению к дому. Игорь Псел ждал их там же, где и высадил утром. Но за 10 минут до подъезда к дому его пассажиры почти в унисон попросили остановить. Им нужно было просто пройтись ногами и по земле. Идти им предстояло еще с добрых полкилометра, когда мужчина заметил, что его спутница дрожит и явно не от холода. Мозговедом он не был, но то, что у его спутницы начинается сильнейшая истерика, было ясно и ему. Попытаться успокоить? Да, и как можно скорее. Ее не должны видеть такой. Прижав ее к себе, он начал гладить ее, что-то говоря, спокойно, ласково, так, как будто бы успокаивал собственную дочь. Стресс и напряжение переговоров были сильными, и как она смогла там не проколоться, для него было загадкой, на которую он теперь получал ответ. Он не сразу заметил, как ее руки, сквозь рыдания и слезы, тоже обхватили, а вернее вцепились в его худощавый торс, а ее губы мягко ткнулись в его шею. А минуту спустя уже двое животных катались, вцепившись друг в друга по траве лесной поляны. Еще недавно у них были имена, но тут и сейчас они были безымянными. Просто женщиной и мужчиной, которые с животной страстью и жадностью хотели познать друг друга. Любовью, нежностью. Тут и не пахло, а скорее звериной похотью, болью и голодом. Весь свой страх последних месяцев и недель, напряжение, притворство и игру они топили в желании поглотить и овладеть своим партнером. Отдать себя всего без остатка. Кусать, целовать, впиваться ногтями и зубами в такое теплое и желанное и живое тело любовника. А потом она закричала. Среда, 22:00. Когда Бортник и Игорь Псел вошли в кабинет Кравчева, было еще достаточно светло. Но маленький неприметный человек, метр в кепке и в прыжке, был увиден ими не сразу. «Вот ваш специалист. Мне его вояки присоветовали», — сказал Кравчий, показывая на маленькую фигурку, сидящую в тени шкафа. «Спасибо, товарищ команданте. Верну лично через 2 дня», – ответил Бортник, пытаясь одновременно прочитать, что за типа им предложил комендант. «Запомним, запомним. Зовут его Семеном Марковичем. Специалист он широкого профиля по взрывотехнике, взрывным устройствам и разминированию. И попрошу не ржать», – повысил голос Кравчий. «А любить и жаловать? Мы про него, собственно, даже и не знали. А как ты параметры поиска дал, так мы его среди беженцев во 2-м круге и обнаружили. Знаешь, как там, в детской сказке, корову свою не продам никому, такая скотина нужна самому. Так вот, Семен Маркович для нас не корова, а ценный специалист. Вернешь через 3 дня в целости и сохранности. И отблагодаришь, и его, и... ну, в общем, как жаба позволит». «Лично отвечу за возврат. Головой ручаюсь». Бодро ответил Бортник, про себя подумал, что абсолютно не врет. Действительно, отвечает головой. Уже на выходе Бортник вдруг обратился к Кравчему. «Я вот что подумал. Я же вчера свой кейс набивал, исходя из того, что нам может пригодиться. А тут специалист есть. Не будете возражать, если он в ваших запасах пороется? Пару-тройку деталей возьмет. Для вас мелочь, а для нас лишний раз ездить не придется. К концу недели все, что не пригодилось, вернем». «Да иди ты уже, кашу с топора варит он. Сегодня деталька, завтра катушка и собрана пушка». «Так я же на всякий случай. Надо, понимаешь, просто надо. Чувствую, что можем опоздать». После долгого ворчания по поводу приживальщиков и нахлебников, Кравчий так и дает добро, вызывая в кабинет ночвора Центра спасения. По пути в центр Семен Маркович обратился к своему однорукому работодателю. «Можете хотя бы на пальцах объяснить суть задачи?» «Да. Значит, представь, что я в танке. Из него на расстоянии в 150 метров в разные стороны идут провода к пластинам с пластидом, которые нужно привести в газообразное состояние нажатием кнопочки на пульте. Пульт и заряды соединяют провода. Вот под такую задачу и выгребай закрома». «Я вольма, инженераль», – усмехнулся метр в кепке. «Но я должен задержаться на несколько часов. Хорошие люди попросили в гости зайти. Отказать будет некрасиво». «Ждем у выхода первого кольца через... 4 часов хватит?» «Не знаю. Думаю, что да. Но если не хватит, вы же еще 2 часа сможете подождать?» Со стороны Семена Марковича это был не вопрос, а скорее утверждение. Они расстались, и Низкий, как окрестил его про себя Бортник, ушел вглубь лагеря. И тут впервые за все время голос подал Игорь Псел. «Ты 3 мушкетеров читал?» «Ну да». «Плохо читал. Нехорошее у меня чувство. Ладно, давай пойдем к Парно». Идти им предстояло около 5 минут. Придя к цыганам, они застали Парно в отличном настроении. «Готовь плату. Нашел я тебе человек». «А где он?» «Сейчас придет». В 3 мушкетерах Атос, Портос и Арамис назначили дуэль одному человеку в один и тот же день. Бортник вспомнил это, когда в палатку вошел Семен Маркович. Они шли к машине, и настроение у Бортника было не самое лучшее. Впрочем, несмотря на то, что они полиняли этим хитрым рамом, есть ведь и положительный момент. Если 2 независимые стороны рекомендуют одного и того же человека – то значит, у него есть репутация, а это многого стоит. Впрочем, пора было ввести Низкого в курс дел. Подъезжая к дому, Бортник повернулся к приглашенному специалисту и произнес: «Семен Маркович, я ведь вам не всю правду сказал. Вы что-то хотите добавить?» «Не будет танка, и провода в 150 метров тоже не будет. Максимум 1-1,5 метра, чтобы заряды соединить. Вы меня понимаете?» «Ну, чего-то такого я и опасался. Кто он?» «Доброволец. У него лимфома. Ему жить 3-4 недели». Сделав паузу, Бортник добавил: «Вы хотите отказаться?» «Ну почему же? Именно такого я еще не делал, и мне будет просто интересно попробовать. Но хотел бы узнать, что получу я лично. У меня матушка, сестры с детьми, и их кормить надоть, а на тушняк они уже смотреть просто не могут». «Так их сейчас же Кравчий будет кормить, раз вы так ему приглянулись», – попытался парировать Бортник. «А мои хотят есть много и вкусно». «В воскресенье вернетесь к Кравчему. Дадим продуктов столько же, сколько же за ваш поиск дали цыганам. И еще столько же. А если постараетесь, и ваша хрень сработает, то еще в два раза больше и сотую часть трофеев. Четверг, 7 часов утра. Сегодня Тамаре дали индульгенцию от всех обычных работ, кроме одного задания. И оно действительно было заданием. Как там в детской сказке? «Перемой-ка всю посуду и помой полы повсюду». Нет, у нее была куда более ответственная работа. Сначала ограбить теплицу и отобрать с десяток килограмм самых свежих овощей и зелени, найти пару-тройку лимонов, накопать молодой картошки. Рано? Ничего, хоть всю выкапывай, но смешок должно быть крупных хороших клубней. И главное, Прохор завтра в 5 утра вернется из Саивки. Он должен привезти мешок с выводком молочных поросят. 6 мальчиков. А девочки были вкусными. Тома плотоядно улыбнулась. Их запах свел тогда с ума всех вокруг. Мальчика надо будет помыть, упаковать в клете. Рядом с клетями приготовить белое вино и специи. Уголь в пакетах, жидкость для растопки и шампура. А к этому ей надо приготовиться уже сейчас. Четверг, 10 часов. Как лучше всего спрятать вещь? Надо положить ее на самом видном месте. И как незаметно спрятать на человеке со средним ростом и весом в 50 килограмм пояс шахида? Надо сделать так, чтобы этот пояс был виден всем, и на него бы просто не обратили внимания. Двое мужчин сидели за столом. Один из них в прошлой жизни работал в СБ. В той же жизни он еще находил время для чтения книг. Читал он и Макиавелли. И там была замечательная и простая до гениальности мысль. Любой заговор и тайное общество с увеличением числа посвященных приближаются к провалу. И поэтому расширять круг посвященных нужно как можно позже, перед акцией, выступлением или переворотом. Поэтому обратиться за помощью к этой женщине он решил только сейчас, а к мужчине же лишь 20 часов назад. Тут она была чем-то вроде главного повара, и звали ее Тома. Хорошая и добрая тетка, которая имела маниакальную страсть накладывать малышам порции выше нормы. Всегда. Но она запаздывала, и у него было несколько минут для отвлеченных размышлений. А еще она шила, а вернее, очень хорошо шила. Тома, 40-летняя бодрая и веселая толстуха, появилась чуть позже назначенных 10:00. В этот раз ее лицо было насторожено. Вчера Катюша сказал ей явиться сюда с нитками, иголками, дала образец материи, с которой придется работать, и велела молчать и ничему не удивляться. Еще раз, молчать. Бортник встретил ее коротким приветствием. «Здравствуйте, Тома!» «Здравствуйте, товарищ Дзержинский!» — сказала Тома, улыбнувшись. Но попытка сострить была неудачной. «Вы знаете, что нам понадобятся ваши таланты?» «Готова к труду и обороне!» В этот раз мужчина ей улыбнулся. Правда, через силу. «Вы знаете, что это такое?» «Наверное, бронежилет. Да, это бронежилет!» «Правильно, Тома. А вот какую работу вам предстоит сделать. Давайте лучше товарищ вам объяснит. Его Семеном зовут. Семеном Марковичем». Щуплый мужичок вышел из затененного угла комнаты, достал из сумки заранее приготовленные пластины и начал объяснять. «Это бронежилет-оператор. Вот тут внутри, вот тут, тут и тут зашиты прямоугольные куски. Мы их, распоров швы, аккуратно вынимаем. А на замену кладем вот этот белый сплошной прямоугольник, который сверху, то есть снаружи, будет прикрываться тонкими металлическими пластинами, а изнутри – тканью. А вот тут, с внутренней стороны, у нас будет аккуратная дырочка, из которой будет выступать небольшой шнурок, максимум 4-5 сантиметров. И его аккуратнейше должны прикрывать что-то вроде липучки или съемной пуговицы. Конец шнура не должен упасть внутрь. Идея такая: дергаешь посильнее за пуговицу, и выпадает 3-4 сантиметра шнурка. И таких шнурков будет несколько, на всякий случай. Мы должны управиться за 10-12 часов. Вам все понятно?» Тома кивнула и молча принялась раскладывать свой швейный инструментарий на одном столе, в то время как Семен Маркович начал колдовать на другом. Бортник уже уходил, когда услышал, что Тома, перекраивая добытый ими бронежилет-оператор, начала тихо шептать молитву «Отче наш». Глупой женщиной она не была, но кто сказал, что умные люди – это сплошь бесчувственные сухари и циники. Четверг, 17:00. Странная у них получилась компания. Идея совершить акцию, используя Женю и убить по возможности всех, или сколько получится, принадлежала абсолютно гражданской бабе. Мысль с вариантом торпеды посетила Евгения, а вот ему, человеку явно не штатскому, пришла в голову абсолютно не военная идея, но не менее амбициозная, чем у Катерины и Евгения. Но и Евгений, и Катерина одобрили ее. Одобрил ее и доктор, что немаловажно. Дело оставалось за малым. Бортнику нужно было еще раз выбраться в город. Сама мысль в голову ему бы не пришла, если бы он не знал того человека. Но он его знал. Это было еще в прошлой жизни. Лет 5-6 назад, когда ему поручили его разработку. За 3 месяца работы он многое узнал о том, чем и как работает Виталий Владимирович Мищенко, скромный украинский миллионер, с кем спит, что ест и что пьет. И слово «пьет» было тут ключевым. Господин Мищенко был увлекающимся алкоминималистом с большими средствами и возможностями. А значит, в подвале его дома могло храниться и что-то уникальное. Выезд происходил по прошлой схеме. На грузовике. 6 человек в кузове и 2 в машине. К дому бывшего алкоминималиста удалось пробиться затемно. Было четко видно, что там никого нет. Об этом говорили открытые двери и окна, а отсутствовал, как ни странно, и тошнотворный запах обратившихся. Вся операция заняла около 10 минут. Короткая разведка, бросок световой гранаты в подвал и быстрый рывок вниз после вспышки. Никого. Многое было вынесено, но бортник не зря разрабатывал уважаемого негацианта гешефтмахера несколько месяцев. Под дверью подвала располагалась очень и очень незаметная задвижка, дернув за которую отодвигалась часть стены, и зрителям открывался обычный винный шкаф, но с необычным содержимым. Одного взгляда на его начинку бортнику хватило, чтобы сказать «бинго». Четверг, 22:00. Полученная мной и товарищем бортником информация говорит о том, что в том случае, если мы не начнем эвакуацию завтра же, сюрвайверы пойдут на более жесткие меры. Вплоть до насилия и открытого пролития крови. А у нас дети. Я приняла решение. В течение 2-3 ближайших дней состоится плановая эвакуация детей и персонала в Центр спасения Кравчева. По договоренности, весь персонал будет определен на жительство и довольствие в первый радиус, а дети – во второй. Завтра в 7 часов утра состоится обмен заложниками, как гарантия выполнения условий с нашей стороны и безопасности эвакуации с другой. Прошу собрать личные вещи. Имущество дома прошу не портить. Это я прошу крайне убедительно. На период моего отсутствия, по понятным вам причинам, исполняющим обязанности руководителя дома, до его окончательной эвакуации назначается Игорь Владимирович Псел. Отрывки диктофонной записи выступления руководителя дома перед персоналом. Четверг, 23:00. Игорь. Да, это правильно. Слушай и запоминай. Ты, как понял, с завтрашнего утра тот самый главный. Эвакуацию затягиваешь 2 дня. Приехавшего представителя сурвайверов не обижаешь. Даешь возможность регулярно выходить на связь и ловишь момент, когда на связь он выйти не сможет. Если это не будет технический сбой, а в течение, ну, скажем, часа, а лучше 2, он не сможет выйти на связь с их базой, арестовываешь его и стопоришь отъезд. До того момента, пока или они, или мы не выйдем на связь. Ясно? Вполне. Разрешите, не по делу. Давай. Я думаю, что у вас есть очень хорошие шансы. Около 20-30%. Я так думаю. Спасибо.